Стоило здоровенным тварям покинуть омут, шагнув за пределы защитного купола, как перед каждым, за исключением одного, вспыхнула яркая синяя точка, совсем крошечная, даже на фоне обычного человека, не просуществовав и мига, каждая испустила сияние, охватывающее исключительно цель. Подвергшись воздействию заклинания, безликие, громко шипя и булькая, начали уменьшаться, их буквально сдавливало и перекручивало, дробя кости. Кровь, выдавленная из плющащихся конечностей и щупалец, на секунду зависала в воздухе, прежде чем начинала неспешно плыть к точке, в которой исчезала. Мучительно медленная смерть, настигшая других, нисколько не смутила единственного уцелевшего. Издав нечто в духе боевого клича, он бросился вперед, на цель, стоявшую прямо перед ним, в жалкой паре десятков метров. Подгадав момент, драконоборец совершил простой выпад. В нем не было ничего особенного, за исключением хорошо поставленного удара. Однако, безликий как на стену напоролся, сделав неловкий шаг назад. Вся набранная им скорость, помноженная на немалый вес, он заметно превосходил противника размерами, обернулась в минус. Ко всему прочему, на груди, куда пришелся удар, остался яркий след ожога. Пока чудовище было растеряно, владыка цитадели не медлил. Подскочив, он нанес еще один удар в то же самое место, приложив капельку больше силы. Пробив грудную клетку и основательно пропеченное мясо, его кулак вырвался уже с другой стороны, попутно перебив хребет. К тому моменту, внутренности порождения пришли в полную негодность, а плоть, что соприкасалась с поверхностью добела раскаленной брони, выгорела едва ли не моментально. Брезгливо стряхнув тлеющую тушу, первый страж коротко мазнул взглядом по зависшему под потолком аспекту магии, прежде чем обратить взгляд на настоящего врага. Ухмыляющаяся рожа в Райкульше доводила эльфа почти до озверения, отчего зубы скрипели друг о друга, и он почти поддался внутренней ярости, всерьез намереваясь позволить драконьей сути возобладать еще немного. Но зависнув в настолько глубоком пограничном состоянии, мог совсем лишиться разума, раздираемый двумя половинами, противоречиями между ними. Если бы не то единственное порождение, мне понадобились секунды, чтобы убить тварь много более грозную, наверху. «Ты жалкий червь, Йоксарен», — бросил Алголан, больше для себя, нежели намереваясь всерьез уязвить крайне древнее существо. Слова помогали немного отвлечься от чувств. Золотое огненное копье само собой соткалось в правой длани владыки цитадели, придя на замену привычной погибели. По поверхности брони расползлись заметные трещины, отчего чешуя лишь еще ярче засветилась, а крылья за спиной чуть подросли в размерах. Боль, почти нестерпимая, затмевающая, но оттого и отрезвляющая, пронзила все существо драконоборца. Сейчас она была необходима, дабы не поддаться ярости. При поддержке искры первого пламени, любая магия огня почти не стоит мне ничего, сущие крошки. Моя регенерация с лихвой перекроет потери, так что опасаться перегореть не нужно, а вот прирост характеристик к месту. Поэтому, от ног Алголана вперед устремилась змеящаяся полоса огня, достигнув саранитового купола, под которым народилась новая партия безликих, она разделилась надвое, опоясав озерцо, и в тот же миг, когда кольцо замкнулось, оно обернулось стеной ревущего огня. Языки огня переплелись меж собой, образуя две драконьи лапы, тут же обрушившихся на купол. Персы, увенчанные острыми когтями, заскребли по малахитовой поверхности, пытаясь пробиться внутрь, вдавиться. Вот только, надменная ухмылка и не думала покидать лицо воплощение воли Йоксарена, воздвигнутая им защита оставалась непроницаема. За тем исключением, что озеро Саранита действительно начало кипеть, а все безликие погибли. «Никчемная попытка», — произнесла великанша, выгнув бровь. Вокруг нее зародилась чернота, мрак, поглощающий свет, и, повинуясь движению пальцев, он рванул в стороны, жадно набросившись на огонь. Неравная битва продлилась жалкие секунды, ознаменовавшись поражением последнего. Стена пламени погасла. Следом из-под купола, в сопровождении слов на неясном гортанном наречии, ударило два черных луча. Кровь древнего бога выплеснулась из бассейна, растекаясь по полу. Прямо из нее, формируясь в процессе, начали рождаться новые безликие. Десятки уродливых тварей, не похожих друг на друга из-за обилия мутаций, в едином порыве, обретя хоть немного устойчивую пару верхних конечностей, они начали ползти к владыке цитадели. Потоки малахитовой крови, растекаясь сетью мелких ручейков, подчиненные чуждой воле, текли меж безликими, а порой пытались скрываться под ними, но не могли ускользнуть от острого глаза. Драконоборец даже не пытался разгадать злого умысла своего врага. Неуловимым движением увернувшись от черного луча, он вскинул руку и изготовился к броску. Меж тем, все новорожденные твари, заполонившие зал, как почти сформировавшиеся, так и куски мяса, еще только начавшие изменяться, разом обратились глыбами льда. Невидимая стужа до состояния кристалла проморозила все, включая Сарнит. Даже чешуя на мгновение покрылась коркой, но лишь на мгновение, наполнив копье достаточным, по его мнению, количеством силы. Первый страж отпустил его в полет, едва утратив прямую связь, перестав касаться перчатки, оно испустило волну жара. Разойдясь по арене, она растопила лед, испепелив порождение и кровь. Пар окутал все, но с шипением исчез столь же быстро, как и появился. Ударившись о поверхность купола, копье не взорвалось, а продолжило напирать, стремясь продавить защиту. От чудовищного жара, кровь в бассейне, что и питала защиту, начала стремительно испаряться. Клубы темно-малахитовых испарений повалили из-под щита, но, оказываясь за его пределами, уничтожались. Мало, так не продавить, нужно больше голой мощи, чтобы перегрузить щит, если это вообще возможно. Окутавшись золотым саваном, Алголан в рывке сорвался с места, превратившись в огненный болид. Столкновение ознаменовалось взрывом и вспышкой пламени. То кулак, облаченный в латную перчатку, врезался в копье, проталкивая его дальше. Купол, не выдержав надругательства, разлетелся капельками крови, что тут же оказалось испепелено в буйстве пламени. Незыблемая хватка сомкнулась на шее Врайкульши, благо размеры позволяли. Кожа быстро чернела и осыпалась крошечными частичками, еще в полете обращавшимися ничем. Однако, далеко не так стремительно, как происходило с прочими тварями. Смотря в глаза воплощению воли древнего бога, отчего-то принявшего женский облик, владыка цитадели сдавил пальцы сильнее. Кончики когтей перчаток проникли в плоть. Стоило им это сделать, как под черной кожей стали расползаться тлеющие прожилки. Продолжая все усиливать хватку, драконоборец погружал пальцы глубже, испытывая неподдельное торжество. Наконец, шея полностью перегорела, а кость обратилась трухой. Тело великанши с глухим шлепком свалилось в кипящий саронит, быстро, словно утягиваемое, провалившись вглубь. В остекленевших глазах женщины застыла насмешка, а губы и не думали возвращаться к нормальному состоянию, так и оставшись растянутыми в ухмылке. Великанша, даже после смерти, продолжала выглядеть исключительно глумливо. «Удалость?» – вопрошал Малигас, не спеша спускаться вниз. «Слишком просто, не находишь?» Еще с секунду посмотрев на голову, Алголан отшвырнул ее в сторону. Все ее жалкие потуги разбивались, почти не требуя нашего вмешательства, не говоря о безликих тварях. Они бы никогда не смогли ко мне прикоснуться, достаточно просто выпустить чуть больше жара вовне. «Согласен», — кивнув, аспект магии нахмурился. «Я и сам обошелся простенькими заклинаниями, почти фокусы. Единственная сложность, с которой мы столкнулись, — это щит». Осмотревшись, эльф, принявший размеры великана, спустился на край бассейна. «Сколько крови я не испаряю, меньше ее не становится», — отметил он. Внезапно смешок прокатился по подземному залу. Из озера Саранита вырвались десятки щупалец. Самые толстые, покрытые костными наростами, остались пассивны. А вот более тонкие сразу же потянулись к ближайшей жертве, намереваясь опутать. Прикосновение плоти к накаленной чешуе ознаменовалось громким шипением. Щупальца мгновенно чернели в местах контакта, но продолжали тянуться и пытаться обвиться. Вот только, не выдерживали двух секунд, начиная рассыпаться пеплом. «Вы можете убить мою марионетку, сразить мое эхо, но вам никогда не убить меня». Громогласный, резонирующий голос Йоксарана продолжал звучать всюду и нигде одновременно. «Мое тело занимает почти весь Нортренд. Спешите в темницу, маленькие драконы, мне нужны новые слуги». Чудовище поднялось из глубины бассейна вслед за своими щупальцами, вытолкнув наружу изрядное количество крови, достаточное, чтобы покрыть темно-малахитовой лужей всю арену. Лишь вокруг первого стража был свободный пятачок пространства. Оказавшись напротив пасти, коей в своей сущности и являлся Йоксаран, Алголан получил сомнительную возможность заглянуть внутрь. И там он не увидел ничего, кроме клубящейся тьмы и чистокола из растущих в несколько рядов клыков. Нутро древнего бога, если вообще существовало, оставалось недосягаемо для глаз. Отец лазурной стаи телепортировался, зависнув над головой аспекта огня. Вокруг его рук развернулись магические круги, глаза вспыхнули голубым светом. Щупальца воплощения древнего бога дрогнули и потянулись вниз, к полу, попутно вытягиваясь из озера, пока не начали касаться краев арены. Корка льда поползла по сине-зеленой коже, сковывая. Возглас чудовища оборвался столь же резко, как и начался. Пасти захлопнулись, явно против воли хозяина. Йок-Саран застыл, будто время для него остановилось. Долго его удерживать не смогу, бей наверняка. В голосе лазурного левиафана чувствовалось напряжение. Владыка цитадели взмахнул пламенными крыльями и свечой взмыл вверх, зависнув над целью. Из трещин на броне правой руки, созданных возжжением, вытекло несколько капель крови и собралось на ладони. Они были гораздо горячее чешуи или золотого огня, буквально полнись мощью. Вместе с ними, тело покинуло львиная доля жизни, отчего самочувствие эльфа разом ухудшилось, но не достигло критической точки. Случись худшее, он мог продолжить биться, почти не потеряв в силе, но уже куда реже прибегая к магии. На ладони, из крови, разгорелось новое копье, яркое, подобно солнцу. Пущенное в полет, оно росчерком пронзило макушку древнего бога. Еще до соприкосновения его кожа начала шипеть и пузыриться, лопаться. Когда же кончик коснулся плоти, она обернулась прахом. Проложив себе путь внутрь, копье исчезло. Не произошло ни взрыва, ни вспышки. Скованное магией Малигаса, тело Йок-Сарана осталось неизменно, за исключением обугленной дыры. Сопротивление ослабло, выдавил аспект магии, не прекращая творить чары. На лбу его человеческого облика выступила испарина. Еще секунду тянулось томительное ожидание, прежде чем внутри дыры блеснуло золотым. Изнутра древнего бога вырвался столб ревущего пламени, испепеляя плоть. Ударившись в полоток, огонь быстро раскинулся вширь, не в силах пробиться сквозь божественную арену, иначе без труда прожег бы насквозь все подземелье Ульдуара. Сила его была сравнима с дыханием Алголана в истинном облике, при условии, что он никак себя не сдерживал. Немедля, владыка цитадели бросился к аспекту магии и схватил его в охапку. Повернувшись спиной к пламени, он окутался собственными крыльями, образуя самую надежную защиту от огня, какую можно вообразить. Малигас, истощенный удержанием древнего бога, как предполагал драконоборец, мог не выдержать столкновения с тем, что убило их врага. А вот справиться с обжигающим прикосновением добела раскаленной чешуи, еще должно было хватать маны. От автора: хочу напомнить, что у меня есть бусти, за счет щедрости подписчиков которого я и существую. Сейчас там все еще можно получить целый месяц подписки бесплатно. Скоро возможность исчезнет, поэтому воспользуйтесь ей, пока еще можно. Вот ссылка. https://basti.org/gon/subscription/level800045 promo/63373 linkit50 9319 f9e7800818f410b60c0e0bfb65. Глава 47. Раскаленные сапоги коснулись пола, покрытого золотой пленкой барьера. Гигантские огненные крылья сложились за спиной драконоборца, статями превосходящего самого рослого из врайкулов. Взор Алголана был направлен к провалу, на месте которого ранее кипело и бурлило, разогретое его силой, озеро Саранита. От него ничего не осталось, молвил Малигас. Совсем. Мои заклинания не улавливают следов порченной крови. Владыка цитадели подошел к краю бассейна, сделав всего несколько шагов. Остановившись, он всмотрелся вниз, во тьму. Насколько хватало остроты зрения, Саранит отсутствовал. «Ты прав, но я не могу увидеть самое дно. Не осталось ли там чего?» Подняв голову, эльф обратил внимание на товарища, что так и остался в воздухе, на прежнем месте. «Ты все выжег». Дракон опустился вниз, поравнявшись головой с первым стражем. «Взгляни сам». Аспект магии развел руки в стороны, и перед ним соткалась иллюзия. Многомерное изображение подземелья, состоявшего из множества тоннелей и пустот. Все ходы сходились к одной точке, яме, бывшей резервуаром крови. Вот почему Саранит не кончался, озеро питалось из каверн. Вытянув руку в сторону, Алголан призвал к себе копье. Стоило пальцем обернуться вокруг дверка, как божественная арена развеялась, а оружие вытянулось, подстраиваясь под размер владельца. Единственным источником освещения стал сам обугленный страж. Впрочем, бросок того копья уничтожил разом все проблемы. На первое время иллюзия начала разрастаться, захватывая все больше и больше пространства. Новые пещеры и пласты застывшего саранита появлялись одна за другой. Вряд ли он попытается выбраться в новом месте. С исчезновением воплощения врага, Алголан смог мыслить яснее, а потому в его тон скользнули нотки задумчивости. Оковы темницы все еще крепко удерживают Йоксарана. Судя по его достижениям в Ульдуаре, он пока еще не способен действовать быстро. Сейчас, после устранения воплощения, он способен влиять на Азерот лишь при помощи шепота. Значит, у нас есть достаточно времени, чтобы как следует подготовиться перед погружением в темницу. В этот раз с нами должны отправиться все старшие члены стай, включая аспектов. Темница достаточно велика, чтобы твое пламя больше не являлось столь огромной угрозой для них. Отец лазурной стаи на секунду замолчал. Вместе нам не хватит сил. Сколь бы могущественны мы ни были, биться вдвоем против древнего бога, самоубийственно. Как насчет ментальной защиты? Все взрослые драконы так или иначе что-то в ней смыслят. Тень легла на лицо Малигаса. Однако, как показала реальность, наших личных умений недостаточно. Если уж я поддался влиянию Йоксарана, остальные подавно не смогут выдержать его ментальный натиск. Он обладает недосягаемым для нас мастерством в этой дисциплине, и в своей темнице он будет особенно силен. В таком случае, я обращусь к кузнецам и резчикам рун. Владыка цитадели кивнул. Работа такого уровня придется им по вкусу, но она займет время, как на исполнение, так и на сбор необходимых ресурсов. Артефакты, подобные тем, что я отдал тебе, уникальны. Оно у нас есть. Отец лазурного рода покосился в сторону ямы. Возможно, даже несколько десятков лет. Этого хватит. Цитадель предпочитает решать дела быстрее. Хмыкнув, первый страж направился в противоположную сторону зала. Мне нужно знать точное число драконов, чтобы высчитать примерные сроки. Хотелось бы управиться совсем быстрее, чем за год. Я поговорю с остальными аспектами, и, возможно, в моей сокровищнице найдется что-то полезное. За тысячи лет я скопил немало безделец. Хорошо, а мне пора отлучиться. Я вернусь позже, когда закончу дела в цитадели. Буду ждать вас в храме драконьего покоя. Буду рад увидеть тебя вновь, аспект огня. Надеюсь, вы к тому времени успеете собрать всех, кого поведете в бой. Их понадобится очистить от любых следов влияния древних богов. Не забудьте и о своих стаях в целом. Непременно. Кивнув напоследок, первый страж исчез во вспышке телепортации. С секунду постояв на месте, Малигас кивнул сам себе и расправил плечи. Сотрудничество с аспектом, не нареченным титанами, но заслужившим этот титул собственной силой, со всех сторон оборачивалось благом для драконов. Тысячи лет молчания и прозябания канули в лету. Стаи пришли в движение, налаживая сотрудничество, как в старые времена, еще до раскола единого континента. Все шло к тому, что они снова станут силой, единой и великой, а не разрозненными, откровенно жалкими анклавами. Да, именно жалкими. Аспект магии пришел к этому выводу, когда смог полноценно осмыслить откровение Ноздорму. Ведь как выходило, гости из другого мира, поведи стаи Азерота себя иначе, могли стать для них погибелью, по-настоящему неотвратимой, в отличие от иных угроз, что доселе обрушивались на мир. Но судьба распорядилась иначе, и цитадель обрела союзников, а аспекты – опору и толчок, и вот, спустя ничтожно короткий срок, повержено воплощение Йоксарана. Ульдуар наполовину в руинах, и при этом очищен от зла, уничтоженное отстроит заново, для слуг великих созидателей в том проблемы нет. Нельзя позволить импульсу угаснуть, пронеслась мысль в голове отца синей стаи. Если все продолжат развиваться в том же ключе, мы сможем в кратчайшие сроки вернуться к прежней численности и натаскать перспективный молодняк. И тогда, при следующем вторжении легиона, мы снова встанем у демонов костью в горле, а не сгорим в огне скверны. Да надо обсудить это с остальными. Постараться прийти к какому-то решению, составить план. Однако, больше всего сердце древнего дракона согревало мысль о возвращении супруги, равно как и доставляла боль. Алголан возник на вершине крепости, избрав эту астральную метку по причине расположения в открытом пространстве. Была и еще одна, недалеко от портала, но подобное перемещение могло встревожить и без того гудящий гарнизон. Еще будучи в Ульдуаре, он получал обрывки сведения о происходящем у двойных врат, путем максимально сжатых отсчетов. Теперь же, лично оказавшись на месте, владыка цитадели мог собственными глазами увидеть происходящее. Первым делом, стоило ему появиться, До ушей донесся приглушенно свистящий звук выстрелов ружейников. Ему вторило злое потрескивание молнии и грохот взрывов. А вот голоса почти не звучали. По всей видимости, большая часть команд отдавалась путем сообщения. Быстро осмотревшись, драконоборец не заметил открытого сражения. Шла велотекущая борьба, отражающаяся в снарядах и заклинаниях, то и дело улетавших в сторону провалов в земле. Внутри них даже ощущались огоньки, присущие братьям Ордена. Первый страж, оглянувшись, владыка цитадели обратил горящий взор на Гарета. Тот телепортировался почти мгновенно и застыл в одной позе, касаясь груди подбородком, прижав правую руку к груди. «Ты оправдал возложенные на тебя ожидания», — эльф кивнул одному из своего ордена, одному из стаи. «Скоро Руэнтю вернется обратно, и Грамдар сможет лично оценить твои труды. До тех пор крепость перехода все еще остается под твоим командованием. Должен предупредить, что мне пока не удалось разрешить проблему с нерубами. Мастер клинка был подобен статуе, совершенно незыблем. Твари продолжают совершать попытки выбраться наружу. Помимо этого, потерпев крупное поражение на поверхности, они изменили тактику. Сейчас насекомые пытаются одновременно рыть десятки и сотни тоннелей, постепенно обрушая в воду и без того небольшие площади острова. Ты предпринял какие-то действия, отправил братьев под землю, поровну распределив между дырами. Но число тоннелей столь велико, что мы не всегда успеваем перебить трутней. К тому же, из-за особенностей спуска и перемещения внутри, я отправил в цитадель просьбу о доставке еще нескольких ящиков амулетов полета. Так получится отправить под землю еще и воинов крови. Ко всему прочему, нерубы оказались весьма искусны в установке ловушек. Пусть они примитивные, однако упавший на голову крупный камень или обвал, даже нам пережить бывает сложно. Говоришь, пытаются смыть нас в море? Всего лишь тень того гнева, что окутывал сознание первого стража, снова вернулась, и его хватило, дабы голос воителя снова стал похож на ревущее пламя. Чем заняты маги из круга земли? Прямо сейчас они проводят ритуал, призванный зачаровать всю землю под территорией крепости. Первые плоды их труда уже стали видны. Паукообразные перестали пытаться лезть под стены, сосредоточившись на периферии. Хорошо, ты принял верные решения, а теперь я тебе немного помогу. Широко раскинув крылья, Алголан сомкнул веки, сосредоточившись на своей силе, на новообретенной связи с огнем, что начала пробуждаться сама и была подкреплена искрой первого пламени. Повинуясь его желанию, три огненных шара, вобравших в себя немало мощи, разлетелись в стороны, отделившись от крыльев. Зависнув над пропастями, они, словно специально, начали медленно опускаться вниз. С каждым пройденным метром, они постепенно увеличивались, равно как и росла их температура. Достигнув горловин, они уже уподобились маленьким солнцем, прежде чем лопнуть. Огонь выплеснул из них, что вода. Он бурным потоком, направляемый чужой волей, проносился вдоль главного тоннеля, затекал в каждую щель, испепеляя нерубов и нежно омывая братьев ордена, даря им свое благословение. Я наделил стены жаром своего огня, открыв глаза, поделился содеянным владыка цитадели. Сутки туда не сможет ступить ни один неруб. Отдыхайте, ешьте и пейте. Когда вернется Руэнтю, мы обрушим удар на подземные города слуг древних богов. Мы обратим их в прах, первый страж. Командир крепости ударил себя кулаком в грудь, громко лязгнув доспехами. Так и будет. Взмахнув крыльями, эльф взмыл в воздух, направившись к порталу. Он хотел задержаться на больший срок, дабы помочь младшим членам стаи разрешить проблему с подземными обитателями, но не мог. Необъяснимое чувство тревоги гнало его вперед, подстегивая стремление как можно скорее оказаться возле супруги. «Брось эту затею!» — крикнул Таурис-сан, крепко сжимая рукоять верного молота. Его борода опасно топорщилась, частично утратив всякий ухоженный вид, а из глаз с завидной периодичностью вырывались пламенные потоки. Владыка огненных недр был вне себя от ярости. Если ей не помочь сейчас, подходящее время будет упущено, пойми же наконец. В противовес пылкому дварфу Рейнхард выглядел не в пример спокойнее. К нему вернулась прежняя стать, тело налилось энергией. Даже более того, старый рыцарь едва ли не светился изнутри, свет переполнял его. «Не испытывай мое терпение». Глава клана насупился и сделал шаг вперед, крепко вцепившись в плечо друга. Перепалка ему откровенно осточертела. «Пойди прочь от Тиамат, пока не поздно. Оборви канал, черед который он передает тебе силу и одновременно срет в голову, да подумай сам, на какой шаг собираешься осмелиться. Ты ослеплен, дурья твоя башка. Находящиеся в зале мастера клинка, в компании огнебородов, уже давно встали плечом к плечу за Таурисаном. Происходящее им откровенно не нравилось, Синишаль утратил их доверие. Почтенные белобородые мудрецы скрывались за спинами воинов. Они могли похвастаться мудростью, обширными знаниями рун и традиций, но никак не боевыми навыками. Их жизни были столь же ценны, сколь и хрупки. «Хватит пустых препирательств», — произнес Рейнхард. «Мы должны спасти Тиамат и детей, пока им не стало хуже. И я вижу, как это сделать». Ознаменовав точку в разговоре, вокруг старого рыцаря возник купол света, накрывший алтарь. «Идиот!» — в отчаянии закричал младший страж. Сорвав с пояса молот, он обрушил его на золотую поверхность защитной пленки, вложив всего себя. Во все стороны брызнула магма во всполохах огня. Сотряслись стены зала, находящегося вне мира. Братья ордена обнажили оружие. Видя пример младшего стража, они поступили аналогично. Объятые яростным пламенем клинки и молоты обрушились на барьер. Двое, дварф и человек, остались оберегать беззащитных старцев. Меж тем, словно не замечая ничего вокруг, Рейнхард поднялся на ноги и распростер руки над эльфийкой, продолжавшей пребывать в забытье. С его ладоней полился мягкий свет, белый, почти серебристый, совсем иного толка, нежели тот, из которого был соткан барьер. Он мягко касался тела Тиамат, не причиняя ей вреда. Наоборот, лицо хранительницы-сокровищницы, до того искаженное муками и безумием, начало постепенно разглаживаться. Скрюченные пальцы, находившиеся над животом, медленно вытянулись и мягко легли на кожу. Рваное дыхание выровнялось. Губы прекратили шептать беззвучные слова. Тиамат приняла облик спокойный, умиротворенный, будто предавалась обыкновенному сну. Рука Таурисана замерла, так и не доведя очередной удар до конца. Его сердце переполняли подозрения и откровенное недоверие к другу. Однако он искренне хотел поверить в увиденное. Хотел, чтобы все так и закончилось. Но он не мог. За спиной Рейнхарта, будто бы всегда там и была, за неуловимое глазом мгновение, появилась странная сущность. Она представляла из себя странное скопление белых кристаллов разных геометрических форм, вращавшихся в разных направлениях вокруг сердцевины, крупной светящейся сферы, больше головы человека. Одновременно с ее появлением, владыка огненных недр испытал прилив умиротворения. Все те эмоции, что обуревали его пылкие сердце и разум, разом стали менее значимы, отошли на второй план. Идея остановить друга, и уж тем более разбить для этого барьер, уже не казалось ему столь привлекательной. Качнув головой, глава клана сделал шаг назад, борясь с мороком. Вопреки специализации, ему приходилось иметь дело не с одними драконами. В список входила еще целая прорва чудовищ, включая частые стычки с противниками ордена. Жизнь научила его сопротивляться ментальному вторжению, а экипировка подкрепляла защиту. Тем более, учтя природу врага на Азерте, все младшие стражи получили усиление этого аспекта экипировки. Осмотревшись, Таурисан чертыхнулся. Все воины, да и пришедшие с ним мудрецы, больше походили на болванов, чем на себя прежних. Опустив руки и задрав головы, они завороженно смотрели на сущности света. Но, тем не менее, оружие их кисти держали крепко. Не все было потеряно. Подскочив к ближайшему огнебороду, глава клана отвесил ему крепчайшую оплеуху, совсем не церемонясь. Такие были устои в их клане. Подведя братьев в бою или на охоте, можно было покрыть себя и семью большим позором. Голова старого и опытного молотобойца мотнулась в сторону. Долгую секунду он так и стоял, прежде чем повернулся к своему владыке. В его глазах начало разгораться понимание и пламя благодарности. Ничего не спрашивая, все было понятно и так, огнеборот заторможенно бросился к соседу, намереваясь проделать с ним все то же, но не успел. Таурисан почувствовал изменения в пространстве раньше, чем его собрат по клану. Некто с другой стороны постучал в дверь, намереваясь зайти в зал. Лишь одно существо знало, как отыскать и использовать лазейку. И от осознания, что возложенную на него миссию младший страж провалил, ему стало откровенно плохо. Великан, облаченный в слепящие доспехи, до того они были накалены, телепортировался внутрь. И все пространство заполнил удушающий, даже для крайне стойких к нему, жар. Братья пришли в себя за мгновение до того, как все их существо затопил огонь. Глава 48. Таурисан в последний момент успел заметить, как его и всех воинов окутывают языки золотого огня, прежде чем ощутил давно забытое ощущение нестерпимого жара. Пламя, что по сухой траве, распространилось по всему телу, от кончиков пальцев ног до макушки. Их плоть горела, но не сгорала. Сбитый с толку и отчасти напуганный, младший страж как никто иной знал, на что способен огонь последнего из обугленных. Он не сразу пришел в себя. В чувство его привел крик агонии. Один из мастеров клинка рухнул на колени и запрокинул голову, надрывая горло. Его левая рука тряслась, но продолжала крепко удерживать меч. Правый он вцепился в лезвие, чтобы наверняка удержать оружие. Золотое пламя пыталось пожрать плоть, убить, но вместе с тем исцеляло и наделяло силой, обрекая на бесконечную муку. Однако, даже в такой ситуации брат ордена не выпускал оружие, с коим прошел не одно десятилетие, из рук. Мастера клинка были весьма своеобразной частью ордена. В отличие от остальных, они приносили особые клятвы. Для них уронить меч, не лишившись при этом руки, уже подобно смерти. Огромное пятно на чести и достоинстве. К крику присоединилось еще несколько голосов. С настоящим ужасом глава клана наблюдал, как начинает стремительно разогреваться красный адамантий, из которого были выкованы доспехи. Один из крепчайших металлов, который почти не поддавался плавке и обработке, всего за пару мгновений обрел малиновый оттенок. Надежнейшие доспехи, служившие своим владельцам по паре сотен лет, настоящие сокровища ордена, стали для них источником пытки. Дольше всех держались огнебороды, огонь был частью их бытия. Каждый из этих дворфов прошел слияние с элементалем соответствующей стихии. Однако, и они, один за другим, опускались на пол, скованные оковами боли. Обсидиановая кожа, покрывавшая их тела, трескалась от малейшего движения, впрочем, тут же заживая. Сквозь нее прорывалась яркая субстанция, разогретая кровь, натекая в мелкие лужи под телами. «Это кара», — мелькнула мысль в голове дворфа. «Мы не справились». Взгляд Алгалана был приковал к странному существу, состоящему из набора геометрических фигур. Его присутствие пробуждало в нем знакомое чувство, что он испытывал всякий раз, когда использовал свет после посещения Азерта. Вот только, в этот раз оно не несло покоя, успокоения и надежды, ощущения внутренней твердости. Дракон реагировал на него с неистовой яростью, злостью. Собственная сущность подталкивала владыку цитадели поскорее искоренить источник угрозы для супруги. Подсознание и предчувствие кричали, что ничего хорошего для нее от столь близкого нахождения возле непонятной сущности не будет. Огонь Рейнхарта почти неощутим, с трудом оторвав взгляд от созерцания того, кого все чувства окрестили врагом, эльф попытался сосредоточиться на друге. Его окутал свет, он недостижим для меня. Контроль сознания. Приняв решение, Алгалан быстро осмотрел остальных собравшихся в зале. Неосознанно, он пытался делиться с ними своим даром, всей той мощью, что не мог использовать сам, не приняв драконью форму. Она их убивала, сжигала почти не подверженных этой стихи. Вскинув руку, владыка цитадели потянулся к своей силе, попутно учась использовать ее по-новому. Сжав кулак, он сильно сузил узы, связавшие его с внутренними огнями членов стаи. Пламя опало с их тел, уйдя под доспехи, в саму плоть. Его все еще было слишком много, и иногда язычки просачивались сквозь щели доспехов или обсидиановую кожу. Но, так они могли сражаться. Пламя перестало их убивать, подпитывая. Глубоко дыша, омытые исцеляющей энергией, мастера клинка и огнебороды начали медленно подниматься на ноги. «Отступите!» Голос принадлежал сущности света. Он будто бы рождался прямо в голове, ясный и отчетливый. «Я вижу благородство в ваших сердцах, не мешайте мне, ее нужно очистить от зла, иначе оно переродится в нечто невообразимо ужасное». Услышанное, вопреки вложенного в него смысла и надежд, заставило Алгалана с новой силой вцепиться в древко. Драконья половина не питала к странному существу ничего, кроме злобы и желания его уничтожить, дабы впредь не прикасался к матери стаи, и он был с ней полностью солидарен. Мотивы сущности оставались неизвестны, а ее прямая принадлежность к свету, противоположному тьме Тиамат, только подкидывала дров в костер подозрения и опаски. Владыка цитадели вскинул верное копье, вместе с ним оружие подняли братья ордена. Погибель дрожала и рвалась в бой, резонируя с чувствами владельца. Воины изготовились к атаке. Великан пустил в полет орудие гильдии, растянувшиеся белой полосой. На купол обрушились клинки и молоты. Вернув копье обратно, драконоборец снова пустил его в полет, приложив максимум физической силы к броску. Со звоном оно вонзилось в поверхность щита, прежде чем снова быть призванным в руку. Секунды ему хватало, чтобы совершить два броска, способных пронзить на вылет иного дракона. Постепенно распаляясь, он ускорялся. Раз за разом погибель со все большим звоном вонзалась в поверхность щита, пока еще не способная пронзить его больше, чем самым кончиком. В очередной раз вернув оружие в руку, Алгалан ловко, несмотря на увеличившиеся размеры, скользнул в сторону. В место, где он стоял, ударило несколько золотых лучей. Одновременно с ними копье достигло барьера. «Я не хочу причинить вам вред», — продолжила вещать сущность. «Я прибыл помочь». Уклоняясь от ответных атак, владыка цитадели продолжил молчаливо осыпать щит градом бросков. С каждой секундой натиск существа рос, снарядов становилось больше. Меж ними мелькало что-то совсем иное, невидимые конструкции и сферы. Увеличивалась интенсивность сияния ядра, вокруг которого летали остальные части тела сущности. В противовес слов, незваный гость никого не обделял вниманием. Если бы не золотой огонь, исцелявший раны братьев, двоих ждала смерть. Яркий свет озарил зал, вынесенный за пределы мира. Он заполнил каждый уголок, каждую мельчайшую щелочку между идеально выложенных камней. Он ослеплял, лишал воли. Закрывшись призванной эгидой, Алгалан чувствовал, как его постепенно оттесняет назад, к стене, а уши от чего-то стали слышать тихую, мягкую музыку и легкий перезвон колокольчиков. Из рук начала уходить сила, щит и копье показались невероятно тяжелыми. Против воли, их хотелось отпустить и сесть, отдохнуть. Один из огоньков членов стаи исчез, будто его никогда и не было. Всего мгновение назад он находился с другой стороны купола, и вот его нет. За ним последовали все остальные, пропав почти одновременно. Последний огонь, бывший куда больше остальных, поблек. Его медленно окружал свет. Однако, внутреннее пламя сопротивлялось, не сдаваясь до самого конца. Свет пропал столь же внезапно, как и появился. Владыка цитадели опустил щит, осматриваясь. От эгиды чешуи шел дым. Они выдержали удар, никак не пострадав, не позволили навредить владельцу. Чего нельзя было сказать об остальных. По всему полу валялись разбросанные пустые доспехи, словно кто-то опрокинул стойки с броней и оружием. Свет испепелил тела, не оставив даже костей. От мудрецов клана драконьей пасти не осталось вовсе ничего, ни клочка одежды. Таурис-сан стоял на одном колене, вцепившись в остатки собственной бороды. От некогда предмета гордости главы клана, почти ничего не осталось. Куцый агарок, губы и часть лица полностью выгорели, обнажив зубы и часть черепа. Пальцы рук были черные и выглядели так, будто тронь их рассыпется. Все открытые участки кожи подземного владыки сгорели, обнажив мясо. Уловив едва видимый кивок, совершенный из последних остатков собственной воли, Алгалан с горечью зарычал. Погибель пронзила сердце дворфа, оборвав муки и приютив душу. Вернув оружие в руку, владыка цитадели развернулся к куполу и вскинул копье, кончиком указывая точно на ядро сущности. По телу его пробежали прожилки, принося все затмевающую боль и чувство могущества. «Пришел помощь», — зарычал он не своим голосом. «Если помощь света выглядит так, то я от него отрекаюсь». Тело драконоборца начало увеличиваться и меняться. Голова вытянулась вперед, шея стала толще, во рту выросли отчетливые клыки. Пальцы изгибались и удлинялись, вместо ногтей вытягивались мощные когти. Торс раздался вширь, ноги трансформировались в лапы. Вырос мощный, длинный хвост. Накаленная чешуя подстраивалась, покрывая все новые участки тела, образуя выступающие шипы и гребни, наросты. Погибель в лапах драконида смотрелась несуразно, и тем не менее, копье испустило лишь больший жар. Приблизилась к той температуре, когда становилась когтями драконьей формы. Стены зала покрыли трещины. Расправив крылья, Алгалан зарычал во всю мощь новых легких. Огонь взъярился, взвившись до высокого потолка. Восьмиметровый драконит раскрыл пасть и выдохнул широкий, плотный поток огня. Тень истинного драконьего дыхания давалась ему непросто, капля по капле сжирая жизнь. Расплескивающийся вокруг огонь, что живой, сам тянулся к куполу. Покрывал его, пытаясь сжечь. Стены зала разрушались, осыпаясь вниз. В просветах виднелись причудливые изгибы потоков энергии, далекие звезды, скрытые за пеленой сталкивающихся облаков света и тьмы. Они казались достаточно близкими, чтобы до них можно было дотянуться, и одновременно невообразимо далекими. Не обрывая дыхание, владыка цитадели сделал широкий шаг вперед, совершая выпад. Погибель, покрытая кромкой золотого пламени, вонзилась в поверхность купола, полностью окутанного огнем. Звон усилился. От прилагаемого усилия, кровь несколькими ручейками вырвалась из трещин, покрывавших ладони драконида. Горячая, гораздо горячее его огня, она потекла по древку. Погибель зашипела, как раскаленный металл, погруженный в воду. Арифакт принялся жадно поглощать золотую, почти белую, кровь и нагреваться пуще прежнего. Вокруг купола мелькали и гасли символы, глифы, сгорая в огне. То были попытки сущности сотворить печати, способные ослабить противника. Обычные атаки же попросту не имели эффекта, бессильно разбиваясь о чешую. Мощный луч света ударил из-под купола, в центр груди Алгалана, оттеснив его назад, но всего на несколько метров. В полу осталось два ряда глубоких борозд, проделанных когтями на ногах. Дыхание оборвалось. Утвердившись на одном месте, владыка цитадели зарычал. Преодолевая сопротивление, он сделал короткий шаг вперед, вспарывая камень когтями. За ним последовал второй и третий. Вновь занеся копье для удара, он почувствовал движение единственного оставшегося поблизости внутреннего огня. Погибель, готовая обрушиться вниз, вильнула в сторону, аккурат к полосе серебристого света, вылетевшей из-под купола. Скользнув на метр назад, драконит приподнял копье. На него, как рыба, был нанизан человек. Погибель почти разрубила Рейнхарта пополам, без какого-либо усилия пробив доспехи. Сорвав шлем, синишаль выплюнул немало крови. В его ясном взгляде плескался океан боли, но еще больше в нем было раскаяние. Губы дрожали, порываясь что-то произнести, однако, не могли. Шея старого рыцаря стремительно чернела, покрываясь красными тлеющими прожилками. Одинокая слеза сорвалась с глаза мужчины и коснулась истлевшей кожи щеки, испарившись. В последний миг он успел приподнять дрожащую руку и собрать пальцы в кулак. Потянулся к груди, но его время подошло к концу раньше. Душа Рейнхарта отошла к погибели. Тело соскользнуло с лезвия копья. Упав на пол, оно с лязгом разлетелось на элементы доспехов. Прах просыпался на камень. «Прости, мне пришлось причинить вам вред. Это жертвы во имя всеобщего блага Вселенной», — вещала сущность. «Мне придется тебя остановить, дракон». Алгалан резко рывком сместился в сторону, уйдя из-под луча. Он не вредил ему, просто не мог, однако теснил назад. Когти на ногах были слишком остры, без труда вспарывали камень, мешая утвердиться на одном месте. Встав на новом месте, еще не перепаханном его ногами, он повернулся боком к цели. Огненные крылья, разросшиеся до совсем неприличных размеров, вытянулись вперед, образуя преграду. В них тут же влетело несколько снарядов и с новой силой ударил луч. Однако, в этот раз они не смогли поколебать стойку. Крылья прекрасно справлялись с задачей блокировки энергии света. Перехватив погибель другим хватом, драконит вонзил ее жало в левое предплечье, сквозь трещину в броне. Лезвие с готовностью впилось в плоть и принялось тянуть из нее кровь. Металл громко зашипел, изменяясь, становясь лучше. Страж, во многом далекий от глубинного понимания магии и ее процессов, своими глазами видел весь процесс, а главное, понимал его. Погибель и без того была частью его, почти как чешуя, но сейчас она начинала казаться все равно что рукой, пусть медленно, но с каждым мгновением это чувство становилось крепче, увереннее. Кончик лезвия, раздвоенный, сплавлялся воедино, кровь становилась металлом, заполняя пустоту. Менялась сама форма лезвия, вбирая в себя элементы рогатины и листовидного наконечника. Материал, из которого было сделано орудие гильдии, во всех смыслах главный и самый ценный артефакт цитадели, уподобился глине. Следом за формой наконечника, трансформация перекинулась и на древко. Первыми исчезли многочисленные символы, резьба, за ними последовали кольца, должные защищать руки от скольжения. Древко вытянулось, став примерно на треть длиннее. Пропало лезвие на пятке, вместо него остался символический шип. Алгалан чувствовал, что вместе с кровью, погибель тянет из него ману, жизнь выпивает выносливость. Копье жадно поглощало все и, казалось, готово выпить из него все соки. А главное, он не чувствовал приближения конца трансформации. Оружие изменило форму и теперь менялось внутри, а это требовало куда больше сил, чем он мог и был готов ему дать сейчас. Уже собираясь вырвать погибель из раны, владыка цитадели почувствовал неладное. Давление на крылья пропало, и тут же вокруг его запястий, торса и ног, замкнулись светящиеся кольца. К ним протянулись цепи. Обмотав конечности, они принялись тянуть их в стороны, позволив развести конечности достаточно далеко, чтобы погибель вышла из раны. Он зарычал и напряг мышцы, преодолевая сопротивление. Всем телом подавшись вперед, дробя в мелкое крошево камень под ногами, страж добился своего. Оковы со звоном лопнули, позволив ему вырваться вперед и, расправив крылья, взлететь. Однако, мгновением позже цепи срослись в местах разрыва и дернули его обратно. Врезавшись в пол, он оказался немедленно к нему прикован несколькими конструкциями. Цепи обвили все его тело, наподобие кокона. «Теперь ты не сможешь мне помешать, дракон», — произнесла сущность. «Прошу прощения за жизни твоих спутников, вы не оставили мне иного выбора. Пусть вы этого не понимаете, мы с вами союзники, ведем одну борьбу. Позже ты все поймешь и осознаешь, что несколько жизней, на фоне противостояния бездне и пылающему легиону, ничего не значит». Существо развернулось к лежащей на алтаре Тиамат. Рейнхарта, сдерживающего ее печатями, уже не было, но с этой ролью прекрасно справлялась сама сущность, заблаговременно перехватив у него контроль. К старым печатям добавилось несколько новых. Светящиеся символы покрыли кожу эльфийки, и она закричала, выгнувшись дугой. Глава 49. Заслышав надрывающийся голос супруги, Алгалан совершенно обезумел от наплыва эмоций. Ненависть, чистая, незамутненная ничем иным, полностью завладела его помыслами. Все лишнее, за исключением Тиаматы, терзавшей ее сущности, пропало из поля зрения. Взревев, драконит напряг мышцы и потянул руки в стороны, пытаясь порвать цепи. Усилие, которого в иной ситуации хватило бы, чтобы играючи порвать толстый лист красного адамантия, совершенно не хватало. Путы звенели, но не поддавались. Из трещин на чешуе взвелось пламя, злое, яростное. Оно принесло боль, лежащую за гранью той, что доводилось испытывать владыке цитадели. Оно же дарило дополнительную мощь, которой так не хватало, а муки они лишь еще больше распаляли. Разум, подернутый пеленой ненависти, не придавал им никакого значения. Цепи затрещали, сотканные из света звенья не выдерживали, разрываясь одно за другим. Высвободив руки, страж извернулся и вцепился лапой в скобу, прижимающую его верхнюю часть тела к полу. Не успел он что-то сделать, как ранее порванные путы снова сомкнулись на его конечностях. Но теперь положение было иным, более удобным. Разверзнув пасть, он сомкнул ее на цепях. Клыки с хрустом смяли звенья, разрывая их. Получив мгновение свободы, Алгалан обеими лапами ухватился за скобу, потянулся вперед и снова пустил в дело клыки. С ощутимым сопротивлением, конструкция поддалась и разлетелась осколками, медленно истаивающими в воздухе. Снова сковавшие руки цели разлетелись отметками, в третий раз. Каждая отдельная цепь, каждая скоба, ограничивала не только физически, они и ослабляли. Сила покидала мышцы, магия становилась непослушной. Избавление даже от меньшей их части, во всех смыслах развязывало руки. Разорвав вторую скобу, державшую ноги и хвост, по совместительству последнюю, драконит мгновенно покрылся саваном трепещущего золотого пламени, плотного, как никогда прежде. Даже чешую приобрела больший накал, ослепительно сияя золотисто-белым. Пол рунной палаты трещал и плавился, обращаясь магмой. Более искра первого пламени не сдерживала ярости огня, да и страж этого уже не желал. Потолок и стены зала рушились, кипящими каплями падая в бездну хаотичных течений энергии. Все больше обнажались причудливые пейзажи пространства, куда мудрость дворфов перенесла немалых размеров помещение. Оно казалось бесконечно огромным и вместе с тем небольшим, словно протяни руку и сможешь коснуться всего, любой звезды в черноте, междумирье, круговерть пустоты. Именно здесь ненадолго оказывались все, кому доводилось проходить сквозь двойные врата. Цепи, что без конца пытались обернуться вокруг стража, теперь сгорали, едва успевали прикоснуться к чешуе. И с каждой сожженным звеном, покров становился сильнее, поглощая силу из оков, вбирая в себя высвобождавшуюся энергию света. Крылья Алгалана раскинулись вширь, полностью сметя остатки стен, хоть их и не касались. Хватило испускаемого ими жара. Драконец сомкнул пальцы в пустоте, как в тот же миг они обернулись вокруг древка погибели. Орудие гильдии сильно изменилось, как внешне, так и изнутри. И для продолжения трансформации, для закрепления результата, ему требовалась энергия. Много, безумного много энергии. Иначе все начатое могло обернуться не просто вспять, а полным крахом, разрушением артефакта. Страж это чувствовал. Копье стало ближе к нему, частью его. Напившись крови, оно уподобилось чешуе, тоже некогда бывшей обычным доспехом. От крыльев, от поверхности брони, К наконечнику погибели протянулись языки пламени. Величественные огненные крылья уменьшались, доспехи остывали, отдавая весь жар оружию. Из прожилок, образованных возжжением, вылетали капельки золотой крови, в сопровождении самых горячих, самых яростных огней. Секунда, и половина всей текущей мощи Алгалана оказалась сосредоточена на кончике копья. Его свет стал нестерпим даже ему. Пол палаты окончательно разрушился, обратившись парящими в пустоте сгустками кипящей магмы. Перехватив погибель иным хватом, драконит пустил ее в полет. Раздался звон, быстро переросший в наряженный гул. Щит, выставленный сущностью, держался, впервые так близко подступив к грани разрушения. Казалось, что достаточно приложить совсем немного дополнительного усилия, и он падет. Страж торжествующе зарычал, наполняя пустоту между мирья новым звуком. Пламя его покрова вспыхнуло с новой силой, будто и не отдало львиную долю энергии копью. Крылья обрели прежний размах, а чешуя налилась жаром. Возжжение пережигало жизнь дракона, обращая ее в голую мощь. Однако он научился им пользоваться гораздо лучше, чем раньше. Подступая опасно близко к грани забвения, он более не пер дураком вперед, после боя проваливаясь в сон на несколько дней, для восстановления. Он научился отчасти подавлять горение самой жизни, чтобы дать телу немного времени для восстановления. Уже собираясь вернуть копье обратно в руку для повторного броска, да самому ринуться вперед, дабы продавить купол, Алгалан почувствовал неладное. Странный отклик от копья. Частицы света начали отделяться от поверхности щита и притягиваться к орудию. С каждым мигом, даже не секундой, их становилось больше. Искорки сливались в потоки, устремлявшиеся к наконечнику. Купол таял, погибель насыщалась энергией, но ей все еще было мало. Что поняв, странное существо из геометрических конструкций отвлеклось от Тиамат. Оно попыталось воздействовать на оружие, но потерпело крах. Погибель втягивала цепи, поглощая их, развеивала на энергию печати, игнорировала иные воздействия, обращая их себе по благо. Артефакт не щадил хозяина, частью которого стал, будучи способным выпить всю его кровь. Других он был готов пожрать без остатка. Телепортировавшись к копью, страж перехватил древко и не глядя метнул его в сторону, куда-то в глубины окружавшей их пустоты. А сам, взмахнув крыльями, протаранил противника, сметя его назад. Крепко вцепившись в него лапами, он снова воззвал к одной из способностей верного копья. Огонь взвился из прожилок на броне, тело пронзило слабость, но своего Алгалан добился. Потратив огромное количество сил, он смог телепортировать врага подальше от супруги, к выброшенному копью. Он боялся, что даже того мгновения, что провел подле нее, хватит, дабы навредить. Биться возле алтаря и вовсе не собирался. Не обратив внимания на мгновение слабости, драконит ухватился за древко одной рукой, левой намертво вцепившись в цель. Сущности спустило сияние, которым смогла убить всех братьев Ордена и Тауриссана, за тем исключением, что было оно гораздо сильнее прежнего. Страж чувствовал, что в этот раз свет проникал за чешую, куда-то глубоко внутрь него. Он был горячим, хотел испепелить, но словно передумал, не стал вредить. Цепи рассыпались, едва касались доспехов, а к руке, держащей погибель, не могли даже подобраться. Она развеивала и поглощала их раньше. Наконечник пронзил сердце существа из света, его ослепительное ядро. Орудие гильдии, дорвавшись до столь необходимого ему источника энергии, начало из него черпать. По древку пошли пульсации. Алгалан не видел, ослепленный светом, однако прекрасно чувствовал, как крепчает внутренняя структура погибели драконов, и, вместе с тем, все яснее для него становилось обновленное оружие, его новые возможности и границы. Прислушавшись к интуиции, страж потянул часть энергии света, что копье высасывало из сущности, на себя. Его истерзанное тело омылось исцелением, ощущение слабости отступило. Подстегнутое излишком дармовой силы, тело начало с удвоенной скоростью восстанавливаться. Из трещин на чешуе повалил огонь, окутав всю фигуру ревущим пламенем. Однако, ненадолго, в обмен на свет, владыка цитадели перенаправил копью все свое пламя, вместе с кровью. Это действие подсознательно казалось ему верным. Сама мысль о том, что копье в большей степени напьется света чужака, нежели его огня, вызывала отторжение. Наконец, когда свет существа полностью погас, драконит почувствовал, что погибель завершена и обрела внутреннюю целостность. Она поровну напилась света и золотого огня, вместе с его кровью. Теперь копью не грозило уничтожение, оно стало другим, лучше себя прежнего. Чешуя так и осталась добела раскаленной, однако температура ее упала до такого уровня, когда страж мог ее полностью контролировать, совсем об этом не задумываясь. Остудить доспехи еще больше можно было лишь при условии отделения от них искры первого пламени и прекращения возжжения. До тех пор чешуя оставалась накаленной даже в пассивном состоянии. Пропал весь покров, поглощенный копьем, а крылья постигла та же участь, что и чешую. Они стали гораздо менее пылкими. Стоило сущности потерять весь свой свет, как его тело, состоящее из набора отдельных кристаллов разных форм, начало осыпаться. Впрочем, они не упали вниз, просто не могли. Как такового притяжения в пустоте между мирья не существовало. Останки зависли в одной плоскости, собравшись кучкой возле ядра, пронзенного погибель. Раскрыв фиолетовый провал, свой личный пространственный карман, Алгалан за пару секунд сгреб в него добычу. Несмотря на состояние разума, он не собирался упускать потенциально хороший материал. Не позволяла жадность, присущая драконам. Закончив, он взмахнул крыльями и развернулся в другом направлении. В той стороне он чувствовал черное пламя супруги. Ее внутренний огонь по-прежнему оставался сильным, почти не трепетал. А значит, почти не понесла вреда. Ярость и ненависть по отношению к врагу схлынули, стоило владыке цитадели осознать, что непоправимого вреда мать его детей не понесла. В ту же секунду он вскинул и метнул копье, почувствовав приближение погибели, теперь ставшей неотъемлемой частью его самого. К супруге страж телепортировался. Ухватившись за древко, он полностью погасил инерцию оружия и опустился ниже. Зависнув напротив алтаря, драконит гулко зарокотал. Вся левая половина лица супруги была покрыта сплошным ожогом. Как раз с той стороны, где был он, когда телепортировал сущность прочь. Эльфийка то и дело корчилась, веки ее трепетали, создавалось впечатление, что она вот-вот откроет глаза, но этого не происходило. По правой щеке текли слезы. Руки, раньше лежавшие на животе, безвольно опустились на покрытый трещинами оплавившийся камень алтаря. Во многих открытых местах кожу покрывали отметины в виде символов. Остальное оставалось скрыто под одежной. Осторожно запустив огромные лапы под Тиамат, Алгалан приподнял ее и с нежностью прислонил к нагруднику. Ему казалось, что любимая может пострадать от любого его действия. Когти, во избежание, он старался держать максимально далеко от нее. Закрыв пылающие глаза, драконит начал тихонько, насколько мог, рокотать. Нахождение подле супруги приносило успокоение, и он пытался поделиться с ней своими чувствами, донести, что теперь она в безопасности и ей ничего не угрожает. Все больше прислушиваясь к своим чувствам, владыка цитадели пытался прощупать восприятием мать стаи. Он выискивал в ней ростки чужеродной тьмы, самые мельчайшие частицы безумия и не находил. Там была лишь ее собственная тьма, распространяемая внутренним пламенем. Холодная, тихая и спокойная. В ней не было ужаса, не было кошмаров, не было чужой воли. Его собственная сила, во многом опирающаяся на свет, никак не реагировала. Однако, нечто не давало стражу окончательно успокоиться. Некое несоответствие скреблось на грани осознания. Чего-то не хватало. В очередной раз прислушавшись к огню супруги, он весь внутренне похолодел. Ненависть, что ушла, вернулась с новой силой, сопровождаемая такой вспышкой ярости, какую Алгалан никогда прежде не испытывал. Ему отчаянно захотелось взреветь, разнести, спалить ко всем чертям что-нибудь, что угодно. Принять истинный облик и устроить локальный апокалипсис, растопить все снега Нортренда и лично прорыть ход до темницы Йоксарена, а там насладиться муками заживо сгорающего червя. Но наличие Тиамат, такой хрупкой, такой маленькой в его огромных лапах, сдерживало. Страж-отец больше не чувствовал крохотных, еще только зарождавшихся, огоньков своих отпрысков. Их больше не было. Погибель висела рядом, как всегда паря под рукой хозяина. Сам того не заметив, задушенный горем, владыка цитадели обратился к силе копья, чтобы исчезнуть, не оставив после себя ничего. Лишь растрескавшийся алтарь, да начавшие остывать сгустки магмы напоминали о битве, прошедшей в круговерти пустоты. Грамдар выдохнул через нос, но вместо воздуха наружу вырвались длинные струи пламени, как бывало в моменты эмоционального накала. Пальцы его крепко держались за рукоять секиры, закинутой на плечо, но сжимали ее не от злости. Воевода хватался за нее скорее, как утопающий за протянутую руку. Знакомое, вместе с тем искренне ненавидимое чувство поселилось в груди примера для всех драконидов цитадели, командира войск. Жгучая ненависть разливалась по его жилам, как всегда случалось перед смертью. Вестнику войны казалось, он способен наброситься на любого, кто хоть как-то его разозлит. Малейшей искры хватит, чтобы вспыхнуть и начать крушить все вокруг. Сейчас он боялся самого себя, боялся того, что мог натворить, не удержи себя в узде. Если мы переживаем часть, мелкий отголосок сильнейших эмоций стража, то каково ему? Вслух произнес Грамдар, еще крепче вцепившись в рукоять. Он спрашивал скорее самого себя, нежели обращался к кому-то. Много хуже нашего. В отличие от товарища, Изуригас предпочел сосредоточиться и найти соломинку в своих воспоминаниях. Он перебирал формулы знакомых ему заклинаний, говоря несколько заторможенно и отстраненно. В тронном зале снова наступила тишина. Так сложилось, что сейчас в нем никого, кроме младших стражей, не было. Всех братьев воевода выгнал из крепости, на тренировочные поля, иначе они могли учинить проблемы. Внутри остались немногие слуги, да и те притаились, стараясь не показываться на глаза, поддавшись общему настроению. Лишь горничные продолжали вести работу в прежнем режиме, под руководством своей бессменной главы. Они пользовались во всех смыслах возвышенным положением и старались ему соответствовать, еще больше отдаляясь от остальных работников. В городе, как и среди прочих слуг, о них ходили самые разные слухи. Их любили, глубоко уважали и одновременно боялись. А отдать дочь в услужение великим считалось необычайно почетно, еще и потому, что лишь одна из сотни девочек принималась в цитадель. Далеко не каждой удавалось пройти сложный отбор. Вот и сейчас, сразу 10 из них трудились в тронном зале. Без шума, без переговоров, они протирали только им заметную грязь, избавлялись от паутины. А старшая горничная, одним взглядом способная приструнить и вразумить подопечных, лично занималась троном. Другим она не могла доверить это таинство.